Да, я слушаю вас, алло. Отдай квартиру тете Наташе. Что-что? Квартиру тете Наташе отдай, Лазарев. Кому? Твоей бывшей жене, Наташе. Она на кладбище, ебаный в рот. Вот тебе туда давно пора, пидорасу.